Глава 4. Сон. После разговора с Лебедевым я пошел к Холоду. «Наслышан, наслышан!» — пропел он и, заговорщицки подмигнув, указал на стол справа от себя. «Располагайся!» Я сел за стол, и ровно через 2 минуты передо мной стояло блюдо с чем-то очень аппетитным пахнущим. Аж слюнки потекли. «Мое фирменное!» — гордо сказал бармен и повар по совместительству. «Глаз плоти!» «Ешь, светиться не будешь, гарантирую». На столе тем временем появилась бутылка Немиров. «Ты сегодня мой гость, так что наваливайся». Я не стал себя долго уговаривать. Навалился, аж за ушами трещало. К столу кто-то подошел. Я поднял глаза и увидел Машу в ладно пригнанном по девичьей стройной фигуре сталкерском комбезе. «А вы-то куда, на ночь глядячи, Маша?» На мехдворе, это недалеко от заброшенного дизель-генератора, бой был недавно. Раненых много, в том числе тяжелые. А я дипломированный фельдшер. Что-то я стрельбы не слышал. Да сопровождать вас будут? Со мной пойдут Краснуха и его люди. Что-то нехорошее предчувствие у меня. Ой, не к добру этот ночной выход, не к добру. А своему чутью я доверять привык. «Вот что, Мария», — назвал я ее официально. «Сейчас я пойду туда, обнюхаю, что там и как. Просигналю, если все будет в порядке. Тогда вы с Краснухой туда и подходите». «Да вы не беспокойтесь, бандюки ночью по схронам сидят». «Какие, может, и сидят? Да только после зачистки сегодня, возможно, попытка акции устрашения. Мозгов у них на это останется. Что-что, а отомстить, по их понятиям, нужно немедленно». Холод, до этого молчавший, поддержал меня. «Маша, Шрам дело говорит. Он ихнюю натуру нутром чует. Остерегись». Я встал. «Спасибо тебе, Холод, за хлеб-соль, вкуснотища, но все ж честь надо знать». «Ничего, тут ребята микроволновку приволокли из груза, упавшей в болото вертушки. Кулибин возится, делает. Придешь, подогреем в лучшем виде». И бармен широко улыбнулся. Я закинул автомат на плечо и пошел к Кулибину. «Жора, 5 минут есть?» «Для тебя и 10 найду. Мне нужен армейский ПНВ, монокуляр. В той груди трофеев он был». Жора, кряхтя, полез разгребать ящики. «Держи. Жора, ты волшебник?» «Ага, сейчас проверим, работает ли». «Я его тогда проверял, работает в пассивном режиме. А в активном мне не потребуется, луна полная». Около костра посреди базы слышался шум. Люди Краснухи собирались на колхозный мехдвор. Я распрощался с Кулибиным и подошел к Краснухе. «Вот что, командир, я пойду наперед вас. Фельдшерицу держите в центре строя и по сторонам смотреть не забывайте. Если скажу в рацию «аут», замрите и превратитесь в пеньки. Если все спокойно, скажу «подходи». Держим связь по 2-му каналу». «Не первый раз хожу, а я не первый раз воюю. Сегодня что-то будет. Своему предчувствию доверять я привык. Потому до сих пор небо и копчу. Машу не отпускайте с глаз». «Я все понял», — кивнул Краснуха. 15 минут спустя я сторожко шел к генератору. Засада сидела там, где и ожидалось. По ветерку тянуло запахом косяка. Я навел монокуляр и нашел огонек. «Посмотрим, что вы за птицы». Ренегатов было 3. Один лежал за антикварным дегтярем, 2 с калашниковыми его должны были прикрывать. Правофланговый пристроился в камыше у воды, левофланговый спрятался за остов невесть как оказавшийся тут тракторной цистерны прицепа, давно лишившийся колес, и стал моей первой жертвой. Воспользовавшись его невнимательностью и небольшим облаком, на минуту закрывшим полную луну, я подкрался к левофланговому и, одновременно зажав рот ладонью, ударил его ножом в область сердца. Тело, поддерживаемое мною, мягко опустилось на землю. Пулеметчик, с чего-то забеспокоившись, стал елозить и мог вот-вот меня увидеть на фоне звездного неба. Выбора у меня не было, и, перекатившись за труп, я сорвал АКМС и дал короткую очередь в его сторону. Пару раз точно попал, так как бандит дернулся и распластался, а пулемет задрал ствол в небо. 3-й побежал от меня, ломясь через кусты. Я осторожно подошел к пулеметчику, точно в голову. На всякий случай проконтролировал. Видел пару раз ожившие под наркотической анестезией трупы, способные выстрелить. Ну а теперь пора и 3-го брать. Но брать его мне не пришлось. Впереди послышался визг и крик, перешедший в хрип, после чего камыши заходили ходуном. Я прошел 50-60 метров по следам ренегата. Тот лежал в луже черной, под мертвенным лунным отсветом крови. Страх толкнул его на спящую в зарослях рога за псевдоплоть, а та с испугу проломила ему грудную клетку. Ренегат еще дышал, хрипя и свистя. Я выстрелил ему в затылок и обшмонал. В кармане куртки лежала рация. Я включил ее, и в эфире раздалось. «Эй, пацаны, вы там уснули, что ли?» «Нет», — хрипло приглушенно сказал я. «Отбой, пацаны! Там вышел их новый, снимайте засаду!» «Усек!» Где-то в клане сидела крыса. Я последовал в сторону мехтвора. Минут через 40 я подошел туда. Бой действительно был. 7 трупов ренегатов валялись вокруг мертвой техники. Боевиков ЧН там не было. Я достал рацию и четко произнес «Аут!», после чего пошел по следам. Пройдя шагов 100, я услышал слабый стон. Осторожно приблизившись, я увидел снегиря. Он был ранен в бедро. Парень потерял много крови, но сумел оказать себе первую помощь. Достав аптечку, я вколол ему ампулу промедола. Лицо бойца чуть прояснилось. «Где остальные?» — спросил его. «Нас 5 было», — прошептал тот. «Двое вольняк, почтарь и сизарь. Бандюки числом задавили». «Куда повели пленных?» «К насыпи, на границу с рыжим лесом. Там в здании, рядом с трансформатором, у них что-то вроде берлоги. Мы с Сизом туда ходили, но сейчас там все бандюки собрались». «Потерпишь еще часок, брат. Помощь сейчас будет». Боец кивнул. Я достал рацию и вызвал Краснуху. «Подходите к двору. Фельдшер пусть остается на базе. Носилки возьмите. Путь чистый». Минут через 30 показались Краснуха и его команда. С ними была Маша. Я неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал. «Идите к кирпичному складу и держите выходы. Пулемет трофейный, вижу, принес». «Нашел», — улыбнулся Краснуха. «Есть боец, который умеет с ним работать. Тогда положи его в кузов старого самосвала и пусть следит за тропой, а я пойду посмотрю. Только ты предупреди своего, чтобы он по мне со спугу не пальнул». Проверив оружие и доснарядив магазины, я двинулся в сторону насыпи. Ренегаты укрепились плотно. Видимо, главенство взял в свои руки кто-то с опытом. Ограда патрулировалась. Мародеры ходили парами, внимательно вглядываясь в окрестности. Но кое-что они упустили из виду, и я пробрался до давно разоренной трансформаторной будки довольно спокойно. Около кирпичного здания стоял часовой с НК МП-5, 4 сидели около костра. Я потихоньку стал продвигаться вдоль стены, и нос к носу столкнулся с пошедшим отлить бандюком. Рефлексы сработали раньше разума. Ренегат выронил пистолет, когда ударом ножа я пробил его грудную клетку и, даже не ойкнув, кулем упал на землю. Сидящие у костра, заслышав звуки, встали, но темнота скрывала меня, а они, сидя на свету, были передо мной, как на ладони. Один из ренегатов зашел в дом. Я соорудил растяжку на уровне колена, используя РГД-шку и кусок суровой нити. Чеку я вытащил почти полностью, чтобы она выскочила даже при малейшем натяжении, и, хоронясь, пополз к ограде, обходя костер справа и стараясь попасть в тень здания, чтобы проходящий патруль меня не заметил. В комнате дома, на топчине и ящике из-под бутылок, сидело 3 бандитов. На бывшей, судя по всему, кухне, в углу стояла плита, были еще 2. Надо вычислить главаря и его ближайшее окружение, чтобы отрубить нити управления и найти пленных. И тут я чуть не свалился в яму. Накинув монокуляр ПНВ на глаз, я огляделся. Из ямы шло зеленоватое свечение. Там находился какой-то источник тепла. Мысленно пожалев, что активный режим не работает, я решил не рисковать и прополз вдоль края, пальцами нащупывая дорогу. 3 окно, забранное решеткой из стального прутка, подарило мне цель поисков. Пленные угрюмо сидели там, запертые, но не связанные. Пропавшего вот-вот должны хватиться, и тогда начнется всеобщий кипиш. Гранат оставалось 4 штуки, но общий план у меня уже созрел. Оставалось только дождаться, когда на кухне останется лишь один боевик. Предчувствие меня не обмануло. Один из бундюков поднялся, прихватил от стенки потрепанный АКСУ и вышел. Я выстрелом в голову успокоил сидящего спиной ренегата с помповым фортом и пробрался на кухню. Снаружи тем временем начался бедлам. Пропавшего хватились и сунулись за трансформаторную будку. Рванул мой сюрприз, послышались матюги и стоны. Я не стал дожидаться финала и, зайдя в комнату, в упор расстрелял троицу, вскочившую к окнам. Около костра мельтешили тени. Теперь свет его давал преимущество бандитам. Устаревший ПНВ сильно страдал от тепловых шумов. Я переменил магазин и на удачу угостил гостеприимную компанию у костра гранатой на счет 1-2. Сам же, используя фору, которую мне дали бандюки, быстро метнулся в коридор. Но больше воевать мне не пришлось. Шум, крики и запах крови привлек Химеру, и она разделывалась с остатками банды. Те даже не пытались толком и организоваться. Зверь буквально казнил мечущихся в ужасе ренегатов, полосуя огромными когтями в прыжке. Вскоре бойня закончилась. Я, внутренне похолодев, замер в коридоре, нацелив автомат на вход. Химера, пристально посмотрев на меня, грациозно и бесшумно удалилась. Неожиданный союзник. Кто бы ожидал? Мандраж боя тем временем стих, и воцарилась тишина. Пленники за стеной тоже молчали. Я, откинув массивный запор, поприветствовал сидельцев. «Ну что, все целы?» «Все», — хмуро проговорил почтарь. «Только снегиря убили». «Снегирь на мехдворе с фельдшером и командой Краснухи. Пару недель похромает, а потом будет в порядке». «Как вас так умудрились повязать?» «Оплошали мы. Те с тылу зашли. И пока мы атаку отбивали, нас с тылу и повязали». «Ладно, разбирайте оружие в доме, проверьте его. Пока будем сидеть тут. А как рассветет, двинемся на базу. Химера тут бродит. Шум слышали?» «Да уж, глухой бы услышал», — откликнулся Сезарь. «И концерт, который ты устроил». «Так вот, сидим в доме и не высовываемся». Рассвело. Дым от догоревшего костра под моросившим дождиком прижался к земле. Я растолкал почтаря. «Разбуди Сезаря, а мне надо пару часов поспать». Почтарь осмысленно кивнул и пошел расталкивать напарника. Я снял сапоги, перемотал портянки, вновь одел. Сезарь кивком поприветствовал меня и полез на чердак. Почтарь устроился на входе. Все в порядке. Я лег на кровать из металлической сетки, положив под голову рюкзак, и провалился в сон. Камень звал меня, пел. Чьи-то грубые руки швырнули меня на серый бетон монолита. «Ты получишь то, чего хотел, человек!» Я взглянул наверх. Потолок рушился. Огромные куски бетона падали вниз, прямо на меня. Я проснулся. Снаружи все было спокойно. Вольняги убрались во дворе по своей инициативе, пошвыряв останки смердящих ренегатов в небольшую воронку у мостика. И сейчас сидели на ящиках, чистя трофейные НК МП-5 и СПАС. Я вызвал Краснуху. «Ну как там, Снегирь?» «В норме. Сейчас пойдем на базу. Как у тебя?» «Все в норме. Все целы. Идем к мехдвору. Ждите. Смотрите только, не пальните с просонья». «В тебя задешево не пальнешь», — Краснуха рассмеялся. «Ждем. Отбой связи». Отпустив вперед бойцов, я почувствовал чей-то внимательный взгляд и повернул голову. У старой ветлы стояла Химера и внимательно смотрела на меня. «Спасибо тебе за помощь», — прошептал я. Глаза Химеры сверкнули изумрудными искрами, и она растворилась в лесу. Из-за моей инициативы выход на кордон откладывался, но полковник упрекать меня не стал, а когда я предложил выйти вечером, отложил на утро. Сообщение о чужом агенте внутри клана его не обрадовало, но старый конторский служака, скорее всего, уже продумал комплекс мер. Я решил воспользоваться и навестить снегиря во владениях профессора Каланчи. Тот имел довольно бледный вид от кровопотери, но стараниями Маши и ее отца выглядел уже далеко не той тенью, чей слабый стон мне принес слабый ветерок позапрошлой ночью. Тут дверь открылась, и зашла Маша в белом халате и косынке. На душе сразу посветлело. Давно я не испытывал этого чувства, очень давно. «Доброе утро, Маша». «Доброе, спасибо вам», — я пожал плечами. «Да за что? Я делал то, что умею». Не ради чего-то или кого-то, просто так, как считаю нужным. Кажется, мои слова ее задели. Я поспешил поправить себя. Маша, в тот момент я беспокоился за всех. Просто часто приходилось видеть нелепую смерть, когда самое трудное уже бывает позади. Я потерял слишком много товарищей. Так, нелепо, глупо. Мне не хочется увеличивать список жертв богу войны. Она молча вышла из комнаты. Я повернулся и пошел по коридору в направлении выхода, когда услышал ее голос, музыкальная сопрано, прозвучавшая неожиданно нежно. «Удачи вам, Шрам! Да хранит вас Бог! Возвращайтесь!» Утром вместе с почтарем и Сизом мы двинулись в сторону кордона. Рюкзаки содержали то, что должно было пойти в уплату местному торговцу, артефакты в портативных контейнерах, банки с глазом плоти, на которые на черном рынке был ощутимый спрос, клыки диких кабанов, миновой товар. За это торговец должен был подкинуть всякие нужные мелочи, вроде соли, чая, сахара и спичек, антибиотики, какие-то детали. Спора, в хорошем темпе мы прошагали по болотам и вышли на сухие места. Тут уже лидерство в группе взял на себя Сизарь. Ориентируясь по одним ему ведомым меткам, он безошибочно вывел нас через заросшие еловым самосевом заброшенные лесопосадки к опушке. Счетчик Гейгера защелкал, и мы, миновав радиоактивную плешь, вышли на кордон. Достав бинокль, Сизарь внимательно изучал местность. Мы с почтарем лежали посторонь и контролировали окрестности. «Вроде тихо», — наконец резюмируя, буркнул проводник, и мы двинулись к деревне новичков. По пути нас встретил сталкерский патруль, вооруженный преимущественно охотничьим оружием, но, признав моих спутников, пропустили к центру хутора. Молодой сталкер в зеленом комбезе вольняк, разгрузке поверх кустарного броника, напоминавший российский булат, с АКС-74У на правом плече стволом вниз, поднял левую руку, поприветствовав нас. «Куда идем, народ?» «К Сидоровичу, волк!» «А это с вами что за фрукт?» «Это наемник. Его к Сидоровичу лебедь направил. Ищет он кого-то». Волк недоверчиво покосился на меня, но ничего не сказал. Мы пошли дальше, но я чувствовал его взгляд спиной. «Ну вот и пришли», — с видимым облегчением произнес Сизарь. Мы спустились по ступеням к массивной металлической двери с камерой слежения под потолком. «Открывай, сова, медведь пришел», — неожиданно озорно сказал почтарь. Массивная стальная дверь неожиданно мягко отворилась, и мы вошли внутрь. Торговец оказался еще тем жуком. Когда я изложил свою просьбу, тот почесал тяжелый подбородок и предложил воспользоваться сервисом, именуемым в широких кругах «Баш на баш». «Поинтересуюсь я твоим стрелком по своим каналам, а ты выполни мою просьбу». «Что ж, справедливо», — отметил я. «Тут, понимаешь, искали мои клиенты одну диковину. Сталкеры ее несли, да на грех попали на вояк. Те и мой заказ зажилили, да еще и их ограбили. Ну а робингуды наши местные решили справедливость сотворить, и ихнего вояку каким-то боком зацепили. Сможешь решить задачу?» «Сложноватый ребус. А ты не торопись. Слово мое крепкое. Кто хочешь, подтвердит. С оплатой тоже не заржавеет». И я отправился на насыпь, где вольняги устроили нечто вроде лагеря. Их вожак, отец Валерьян, рассказал мне суть дела. Оказывается, сталкеры зацепили замкомандира батальона из контингента, охранявшего периметр. Тот регулярно занимался поборами, а тут на днях жадность его, видать, совсем одолела, и он устроил рейд с полувзводом своих контрактников-головорезов. Тут, как назло, сталкеры, несшие Сидоровичу заказ, и попались в засаду. Вольняк-то майор Халецкий отпустил, а весь хабар зажилил. Вот только зря он радовался. Через два дня сталкеры его самого повязали. И теперь возникла патовая ситуация. И отпустить опасно, и убить нельзя, иначе придется уходить вглубь зоны. «Вы, наемники, народ крутой. Может, разговоришь его?» «Попробуем». Халецкого содержали в комнатушке, оборудованной под КПЗ. Я посмотрел на небритого майора, который с несчастным видом просиживал штаны на узких, грубо сколоченных нарах, и усмехнулся. «Чего скалишься, сталкер?» — угрожающе прошипел Халецкий. «Да вот интересно посмотреть на коррупционера в Зиндане. К тому же я не сталкер, и на угрозы мне нассать с высокой колокольни», — насмешливо сказал я. «Меня ваши разборки не волнуют. Но вот товар чужой в кейсе ты присвоил не по праву. Так что, родной, вернуть тебе его придется». «Ничего вы не получите, а меня скоро вытащат и вас всех к стенке поставят». «Вот поставят, тогда и...» «А пока не кажи гоп. Значит, разрешить проблему ты не хочешь. Смотри, прижму, ведь сам побежишь за кейсом. Прям в трусах по аномалиям», — с ноткой угрозы произнес я и вышел. «Молчит?» — спросил меня Валерьян. «Я так думаю, что надеется на своих гопников. Вышли наблюдатели, попробуем перехватить этих супчиков. Вот тогда наш соловей запоет. Думаю, командование на него много чего имеет». Следующим вечером мое предположение подтвердилось. Обойдя по сторонь базу новичков, человек шесть вояк сторожко шли к лагерю. Мы с Валерьяном упредили маневр и зажали их в здании старого элеватора. Поняв, что дело пахнет керосином, не ожидавший такой прыти от сталкерской братьи, контрабасы под дулами двух пулеметов и трех десятков стволов резко потеряли желание повоевать и, побросав оружие, дружно подняли руки. Майор с отчаянием наблюдал, как его людей под конвоем загоняют в соседний зиндан. Валерьян, довольный, как сытый кот, подошел к клетке с томившимся в ожидании майором. «Ну что, Халецкий, кончились твои люди. Не будет тебе никакой спасательной операции», — насмешливо сказал он. «Давай решать по-хорошему. Иначе мы на тебя много чего собрали. Будешь нам воздух портить, в штаб пойдут документы, и не видать тебе свободы еще 5 минимум». Я подошел к клетке. «Майор, я ж говорил, что прижму. Короче, фраер, говори, где кейс, и сделаем так, что никто никого никогда. Это понятно? Мы наемники, народ изобретательный». И от безвыходника Халецкий сломался. «Я скажу, скажу». Я протянул ему карту. «Отметь точку, пошлю человека. Если он ничего не найдет, пеняй на себя». Халецкий не соврал. Кейс, как и хабар, зажиленный им у сталкеров, был припрятан в сейфе, вкопанном в землю недалеко от блокпоста. Забрать все было делом нехитрым. Валерьян довольно потер руки и отметил, что торгашу, небось, уже клиенты задницу поджаривают. «Вполне возможно», — согласился я, и, забрав нетяжелый кейс, отправился к Сидоровичу. Тот, приняв свой товар, довольно заурчал и скрылся за перегородкой. Оттуда вскоре послышались одобрительные нотки, и торговец вернулся за прилавок. «Так что, наемник, свою часть ты выполнил. Теперь и я свое слово держу. Группа стрелка, как мне сообщили, ищет на свалке кое-какие детали у диггеров, что обретаются у недостроенного склада. Народ этот мутный, да и логово бандюк там рядом, в здании железнодорожного депо. Так что будь осторожен. Как и обещал, с оплатой не заржавеет. Держи. Также вот файл, все, что нарыли по стрелку». И протянул флешку и пачку старых советских сотенных. «Что еще можете сказать по моему делу?» «Свалка — место грязное, и народ там постоянно темными делишками занимается. Но могу предложить кое-чего из новинок, чтобы не засветиться, как новогодняя елка. Так как ты свою часть выполнил, предоставляю тебе постоянную скидку». Я поблагодарил Сидоровича и вышел. Долгие разговоры разводить было нечего. Следовало разжиться кое-чем из оборудования, получить более подробную информацию о местности у вольняк Валерьяна. Тот встретил меня чуть ли не с объятиями, как друга дорогого. Похоже, они сумели договориться с командованием особого района и обменяли Халецкого с незадачливыми спасателями на нейтралитет вояк, что само по себе было отличным результатом. «Мне бы у вас кое-чем разжиться, желательно информацией по свалке». «Сделаем. Тоха, помоги парню». Тоха оказался опытным следопытом и скупо, но подробно изложил обстановку, кое-чего добавив к карте, что-то поправив. Свалку ограждали радиоактивные плеши, ряд чистых проходов контролировали уголовники. «Ты только на кладбище не суйся, там у бандюк нечто вроде концлагеря для несостоятельных должников. Аномалий много, зверья тоже. В основном снорки, слепые псы и псевдособы. После выброса с дикой территории и военки набегают кабаны. Так что держи ухо востро. В подземелье не суйся, много всякой непонятной дряни. Да и бюреры там обосновались. Стерегись. Хорошо, хоть контролеров там нет, не то что на агропроме». «Принято. Ну, спасибо, Тоха». Валерьян поджидал меня около баррикады, контролирующей дорогу от бывшей совхозной усадьбы. «Ну что, помог тебе, Тоха?» «Спасибо, помог. Как сфотографировал? Есть ли у вас оружейник, ремонтник? Я заплачу». «Зайди в левый барак, там у нас мастерские. В чем-то поможем, но если ремонт сложный, это либо на сторону, либо к Поддолговым, на агропром. Прими совет, со свободовцами не связывайся. Народ они мутный, доверять никак нельзя». «Учту». В мастерских механик придирчиво осмотрел мой легкий бронежилет. «Слабоват он для нашей местности. ПМ еще выдержит, а вот что-то более серьезное продырявит его сразу». «Ну, это я и сам знаю. Бронепластины бы поставить, да и пару слоев кевлара положить между ними не помешает, чтоб пластины не стучали. 500 и заходи через 1,5 часа». Я вышел на воздух. У стены стоял Тоха и недоверчиво смотрел на небо. Я окликнул его. «Чего высмотрел?» «Не нравится мне. Облака кучей к ЧАЭС собираются. Походу, 3 часа выброс начнется. Уж больно плечо ломает». Выброс несколько сдвигал мои планы. Я рассчитывал до темна оказаться у здания заброшенного блокпоста. Там можно было отсидеться либо в подвале, либо в одном из дотов. А с утра выдвигаться на свалку. Выброс начался чуть позже, когда, одев вновь обретенный бронежилет, я спустился вместе с вольнягами в подвал. Даже тут, под полуметром глины и железа, ощущалась бушующая аномальная энергия. Я сидел и, борясь с мигренью и тошнотой, занимался тем, что под неярким светом аккумуляторных ламп рассматривал содержимое своих карманов. Рука наткнулась на брелок. Я вынул его, тот был ощутимо горячим, будто его кто-то нагревал. От прикосновения пальцами по телу пошло какое-то облегчение, и тошнота спала, а голова начала проясняться, и боль в висках сошла на нет. Так-так, любопытно. Талисман, значит? Я отстегнул цепочку с подарком покойной матери, маленьким образком Дмитрия Солунского, и, повесив талисман на шею, вновь застегнул комбез. Почему-то вспомнилась Маша, ее выразительные зеленые глаза, улыбка. Я не заметил, как задремал. «Он уходит! Чего ты медлишь?» Кто-то отчаянно кричал мне в наушник, прорываясь сквозь помехи. «Ну что же ты не стреляешь?» Я спокойно ждал, когда в телескопическом прицеле покажется выступ на комбинезоне сталкера, чтобы попасть наверняка. Вот показался силуэт. Сталкер стал красться вдоль контейнера, стараясь не попадать под обстрел с противоположной стороны. Вот он, выступ. Я вижу его. Линии перекрестия, марка и цель совместились. Время застыло, звуки ушли в пустоту, и я плавно нажал спуск. Сноп ослепительного света взвился во все стороны, окутав путепровод ореолом энергии. Я попал. И тут что-то очень тяжелое мощно ударило меня по рукам, в голове помутилось, и краснота заволокла глаза. Не став дожидаться рассвета, я вышел в сторону свалки. Глава 5. Пустые хлопоты. Свалка встретила меня грандиозным шухером в эфире. Выброс спровоцировал мутировавшую живность на агрессию, и те рвались попробовать свежие человеченки на зуб. Ближайший блокпост бригады йоги, местного короля уголовного мира, был атакован превосходными силами мутантов. Голос, надрывно звучащий в эфире, показался мне знакомым, и я ответил на отчаянный запрос о помощи. «Стеклорез, ты?» «Я, кто вызывал?» «Это я, знакомец твой, по Абакану. Молчун, помощь нужна?» «Подходи срочно, нас тут к воротам прижали крепко». «Я рядом, сейчас буду». Бандитов действительно прижали серьезно. Стая снорков, голов 12, атаковала не особенно великих бойцов стеклореза, тем более вооруженных в массе своей АКСУ, да устаревшими помповыми фортами, и успешно их теснила. Я появился почти вовремя, никто еще не был серьезно ранен. И, бросив пару гранат в наступающих снорков, чуть ослабил их пыл, подбив двух и завалив одного. Не мешкая, я открыл огонь, короткими очередями подлавливая тварей по траектории движения. Стая чуть развернулась ко мне, чем не замедлил воспользоваться мой хакасский знакомец по одному мутному, но прибыльному делу. Он заставил своих вести огонь залпами, используя волчью картечь, что и дало в конце концов результат. Энергетика стаи подрассеялась, все твари были в той или иной степени подранены, и, потеряв еще штук 5 голов, стая, ковыляя, убежала искать другую добычу с менее острыми зубами. Виталий еще в мандраже боя, радостно матерясь, приветствовал меня. Еще через час, отрекомендовавшись как надо, я сидел в их баре, где стеклорез привычно снимал стресс пол-литра и белой. Выпили, припомнили старое, еще выпили. «Так ты теперь, как и тогда, на вольных хлебах, но с принципами!» — радостно улыбаясь, прорал Виталий, дыша сивушным перегаром. «А ты, как я погляжу, все с йогой. Как он?» Стеклорез немного помрачнел и наклонился ближе ко мне. «Дела у него не сахар. Старый закон уже мало кто чтит. Ты же сам помнишь». Я помнил. Банда откровенных беспредельщиков, не гнушающихся браться за любую грязь вроде похищений, торговли рабами, наркотой и прочей, ради своих целей из южных регионов бывшего СССР, тогда пыталась подмять под себя город и один из крупнейших комбинатов в регионе. Так я познакомился с одним из своих нанимателей, который потом мне изредка поставлял клиентуру. Банду удалось разгромить, устроив автомобильную аварию и частично пострелять. Оставшиеся в живых горячие южные парни, несолоно хлебавшие, уползли из края и носу больше не казали. Но и местным пришлось кисло. Похорон среди местной братвы было немало. А теперь йогу сход поставил контролировать поставки для теневого рынка. Но времена уже были не те. Большой приток в ОПГ людей со стороны и их отход от старых традиций создавал большие проблемы. «Да, это серьезно. Говорят, и чехи из недобитых тут появились». Стеклорез недобро сверкнул глазом. «Не люблю я их, мусульман. Люди без тормозов. Йога с ними дел не имеет, наркотой не занимается. Наше дело — овец стричь догонять, чтоб стадо дышало ровно, и братва была довольна. Мы еще посидели для приличия, и я спросил, есть ли на базе оружейник. Есть, конечно. Дело свое Дюжи крепко знает. И механик он хороший, хоть и пьянь несусветная. Пошли, познакомлю, — пьяно сказал Виталя, и мы двинулись в депо. Механик Рожа, из-за постоянно отечного лица пунцового цвета, оказался алкашом со стажем и водку глотал, как я минералку. Но руки дело знали хорошо, и глаз был верным. «Покумекую я. Приходи попозже, сделаем из твоего АКМа конфетку. Будешь палить, как в PlayStation по монстрам. А насчет шпалера подойди к торгашу нашему, это погоняло бы ихне. Перехватили поставку к воякам и кое-чего пощипали». Я зашел и к Йоге, отрекомендовавшись, как полагается, передал привет от Белова и Тамбовской братвы. Старый законник был мужиком умным и узду держал до поры крепко. Но все же визит оставил двойственное впечатление. Предчувствие насчет Йоги было нехорошее. Поговорил и с местным барыгой Торгашом. Тот, в отличие от стеклореза, был со мной более откровенен. «Йога пока еще верх держит, но, чую, подсидит его Боров. Змею пахан пригрел». Я приобрел у него новенького в смазке сердюка в комплекте, 3 коробки патронов, распрощался и ушел. Утром я был на стоянке диггеров. Узнав, что команда Гнусавого ковыряется в дальней куче возле небольшого болотца, взял направление и пошел к ним. Но опоздал. К этому времени диггеры были мертвы. На них напала стая псевдособов. На месте драмы я нашел только кровь и 2 здоровенных мутировавших волков, лениво рвавших труп сталкера. Пристрелив обоих зверюк, отяжелевших от сожженного, я нашел ПДА и, о чудо, информацию о команде стрелка. По ней выходило, что тот отправился на базу свободных в Темную долину, а к нему был отправлен не далее получаса назад гонец по поводу заказа. Времени терять не стоило, и я пошел за ним. Гонца я нашел легко. Слепые псы загнали диггера на корявый клен, не давая ему спуститься в ожидании того, что обед скоро созреет. Гонец, правда, не сдавался, о чем свидетельствовал труп одного из псов и еще пара хромавших, но собак было для одного многовато. Они были голодны и после выброса стали очень агрессивны. Я начал с дальней дистанции, 100 метров. Ветер дул в мою сторону, собаки меня не чуяли, и положил одиночными несколько особей, как в тире. Стая задергалась, не чувствуя нападавшего, и, уволакивая одного из своих дохлых сородичей в качестве компенсации главного блюда, наконец убралась во свояси. Диггер был счастлив, что еще жив, и подтвердил, мол, ушел за человеком стрелка по поводу каких-то деталей. Подробности он не знал. Все замыкалось на Гнусавом, но того сожрали псевдособы. Похоже, что хоть я и подошел близко, но развернул пустышку. Чертыхнувшись про себя, я направился в сторону базы клана «Свобода». Темная долина встретила меня неласково. На серьезно укрепленном блокпосту было 7 человек, все с британками Л-85. Похоже, анархистов кто-то серьезно допекал. Связавшись с базой, командир блокпоста пропустил меня, и я пошел на фабрику. Аномалий было не так много, но местами радиационный фон зашкаливал. От луж в низинках несло сероводородом. Растительности там не было, а берега были черные, как обгоревшие. Воду эта жидкость уж точно не содержала, скорее кислоту. К югу раскинулась целая цепочка электр, вынуждая прижиматься к склонам. Там мне пришлось проявить всю свою прыть, постреляв целую стаю слепых собак, управляемую с дистанции дирижером, чернобыльским псом. Уж слишком бесстрашно атаковали меня слепые псы. Мне сильно подфартило, что я успел забраться на застывший навечно бульдозер и завалить дирижера 4 выстрелами. Заодно и сердюка пришлось пустить в ход. Машинка оказалась хороша, но с норовом, пару раз подклинивая предохранительную кнопку на рукояти. Замотав ее лентой пластыря, я решил, что пока менять ни на что не буду. От добра добра не ищут. А пистоль был неплох. Хорошая кучность и мощь патрона перевешивала недостатки. Через час я уже знал причину военного положения на базе и в окрестностях. По словам главы клана Чехова, кто-то методично и целенаправленно уничтожал патрули свободных на их территории. Брать при этом ничего не брали, следов почти не находили, нападавшие как в воду канули. «Такой расклад», — вздохнув и выслушав мою просьбу, сказал Чехов, и предложил воспользоваться сервисом «Баш на баш», обещая щедро вознаградить за головы убийц. да заодно и пошукать трохи информацию по стрелку и его людям. Мне откровенно везло на бартерные сделки, а так как я был в тупике, пришлось согласиться. Если уж Лебедев со всей своей агентурой не знал, где стрелок лег на дно, то мне нужна была хоть какая-то информация. И я согласился провести поиск на месте последних нападений на свободных. Отойдя километра на два, я услышал звуки боя и поспешил туда. Работал исключительно импорт, судя по всему, амеровские образцы штурмовых винтовок. Но на этот раз нападавшие получили отпор, и хотя ответный огонь слабел, шанс на обнаружение нападавших был. Перейдя на рысь, я двинул по свежим следам на тропе, но не успел. Тел было четыре, все из клана свободных, о чем говорили нашивки на комбезах. Но в траве был четкий след, ведущий к заброшенному ЖБК. Один или двое нападавших были серьезно ранены. На траве остались следы крови и упаковки от капсул, несколько разовых шприцов, судя по всему, амфетамин. Лёжки же были пригреты. Состав нападавших невелик, снайпер и четыре штурмовика. Об этом говорили гильзы, обильно усеявшие место засады. Судя по всему, диверсам дали четкую наводку, а в клане сидел их агент, о чем, поднявшись на пригорок, я и доложил Чехову по оговоренному закрытому каналу. Тот попросил подождать, сообщив, что высылает людей, две группы. Минут через 40 20 человек с двумя пулеметами РПК и несколькими мухами во главе с Чеховым на рысях подходили к месту боя. Выслушав и осмотрев место боя, он согласился с моими доводами, и я с двумя разведчиками выдвинулся в сторону ЖБК. Чехов со своими отбойщиками вернулся на базу. Четкий след, остававшийся от диверсов, довел к воротам заброшенного ЖБК, и тут нас ожидала непростая задача. Противник был серьезным. Изучив оборону, я признал, что командир нападавших свое дело знал хорошо, и выкурить их из этого здания будет делом крайне тяжелым, но вполне выполнимым. Контролировались подходы к зданию и окнам, но одна сторона здания с глухой стеной и обрушенной наполовину пожарной лестницей была оставлена противником почти без внимания. Я решил провести отвлекающий маневр и отвлечь боем основные силы, а самим воспользоваться моментом и забросить небольшую штурмовую группу на крышу здания. И мы вернулись на базу. Тем временем Чехов вычислил таки агента. Им оказался один из его заместителей по кличке Комендант. Спалился тот по собственному невниманию, перепутал каналы и выложил предупреждение о готовившейся акции Рохле, местному электронщику. Рохля, вопреки своему погонялову, связался с Чеховым, и ничего не подозревавшего коменданта тут же пристрелили, выкинув труп в кислотную лужу. Чехов ходил злой, метаясь как тигр в клетке, так как комендант был одним из тех, кому он доверял. А вот на тебе! Успокоившись и выслушав нашу группу, мой план был принят. Для заброски был бы хороший вертолет, да где же его взять? Но за его неимением мы из подручных материалов сделали некое подобие штурмовой лестницы из трех полутораметровых частей, соединявшихся болтами. И ночью, после трехчасового отдыха, четыре бойца вместе со мной, скрытно, пользуясь темнотой и складками местности, сосредоточились во враге в 30 метрах от здания. Там собрали лестницу и приготовились. От наблюдателей нас скрывал штабель заросших мхом бетонных панелей. Как мы и условились, штурм начался по сигналу на общей частоте двумя выстрелами из РПГ-7 по воротам. Минут через пять и моя группа пришла в движение. Используя лестницу, закинули одного бойца на площадку, тот закрепил ее за торчащую арматуру, и далее один за другим мы поднялись на крышу. Свободным внизу было кисло. Пулеметчик на галерее и два снайпера свое дело знали хорошо, поэтому, когда эффект неожиданности ушел, штурм захлебнулся, перейдя в позиционную стадию. Все решил наш отряд. Закидав гранатами пулемет, мы разобрались и со снайперами. Позже добили и остальных. Бой свободным обошелся нелегко. 6 убитых и 5 раненых. Но зато все 10 нападавших были уничтожены. Судя по снаряжению, это были наемники. Кольтовские М4А1, снайперка Л1А1 СЛР на основе старой доброй и надежной FN FAL с 4-кратным оптическим прицелом. Бельгийский же пулемет FN MAG. Один из снайперов был вооружен НК-Г-36Е, мощной скорострельной немкой, использующей патрон калибра 5,56 на 45 мм с вмонтированным и перекалиброванным под нее 4-кратным СУИД, заместо штатного 1,5-кратного. Прежний хозяин любил свою винтовку. Состояние было идеальнейшим. Рядом лежал полумягкий чехол с отделениями под средства за уходом, с набором сезонных смазок и инструментарием. Я мысленно поблагодарил его за это. Так что я из старой любви к такому оружию и по праву трофея прихватил этот достойный инструмент смерти. У него же я позаимствовал натовский ПНВ-монокуляр с более современной обработкой сигнала и цифровым фильтром искажений. Изумительная и крайне полезная штука, если, конечно, не злоупотреблять активным режимом. Покойному-то это уже ни к чему, а мне как раз такой нужен. К сожалению, лидер наемников успел уничтожить все данные, и заказчика найти не представлялось возможным. Что хотели сделать наемники, тоже было неясно. Оставив свой гарнизон из 6 человек, мы вернулись на базу. Кое-какую информацию по делу стрелка все же удалось раскопать через местного электронщика. Тот сумел вычислить частоту ПДА одного из сталкеров из группы стрелка, и, судя по всему, мне нужно было возвращаться на свалку. Чехов, как и обещал, расплатился щедро, и я решил приобрести себе свободовский комбез разведчика. Стоил он прилично, но на что нужны деньги мертвецу? А комбез был неплох. Внутренний слой был выполнен из нового материала и отлично абсорбировал пот и выделение. Был попрочнее моего сталкерского. Лучше держал пули уже по классу 2. Внешний слой содержал кевларовое волокно и был пропитан кислото-огнеупорным составом. Маска замкнутого дыхательного аппарата обеспечивала выживание в условиях агрессивной среды, вроде испарения сернокислотных луж. Механики на базе тоже были свои, и тут я приобрел ПБС для сердюка. Свой секонд-хенд удалось задвинуть местному барыге Ашоту, правда за бесценок, но я особо и не расстраивался. Прикупив у него пару коробок целевых патронов 5,56 для немки, я закончил свой шопинг и двинул на свалку. Все пришлось начинать сначала. На свалке я появился уже в сумерках. Помня о зверье, я решил было заночевать в недостроенном складе у диггеров, как вдруг сканер подхватил сигнал ПДА одного из членов команды стрелка. Все сонливое настроение как рукой сняло, и я, как ищейка, пошел по горячему следу. Сигнал привел меня к одному из подвалов. Сканер показывал, что источник находился за ржавой железной дверью, но предчувствие опасности нарастало. Я привязал конец суровой нити к двери и, отматывая нить, зашел за камни. Потянул, открывая дверь, и тут рванул сюрприз. Ухмыляясь про себя, я решил подождать и не прогадал. Минут через 5 у двери появились 2 фигуры. «Ёптыть, отличный подвал!» — радостно сказал один из мародеров. «А сталкеры, как дурные, один за другим лезут. Жалко, тот ушел». «Ага», — подтвердил второй. «Короче, хапаем самое ценное и валим, пока братва йоги не подвалила». И они направились к открытой двери. Я церемониться не стал и 2 выстрелами положил сначала одного, а потом и другого. Уж больно медленно тот реагировал. Обшмонав обоих и не найдя ничего ценного, кроме пары дешевых артефактов до отключенного ПДА, я не нашел. Оба трупа падальщиков и их барахло я выкинул в трамплин, пыхтевший в 5 метрах от двери. Сигнал на сканере продолжал указывать на подвал. Включив активный режим, я начал спускаться по ступенькам, с предельным вниманием рассматривая дорогу и медленно, аккуратно ставя ноги. Растяжек и иных сюрпризов более не было, зато источник сигнала был передо мной. Включенный ПДА с треснувшим экраном лежал на бетонном полу. На дисплее мигал конверт, входящая почта. Я нажал на прием, и в подвале раздался голос. «На свалке ничего найти не удалось. Следуйте на агропром к Долговской базе и ждите меня там. Я буду через 2 дня». Подвал был сухим, небольшим, имел недобрую славу. Значит, тут будет относительно безопасно заночевать. А отдых мне очень даже нужен. Я закрыл дверь изнутри на засов и расположился на полу. Осмотрев оружие, проведя необходимое обслуживание, я подкрепился натовским рационом, глотнул воды и, вынув пистолет из кобуры, лег, положив голову на РД. «На агропром так на агропром», — сказал я себе. «А теперь спать». Глава 6. Война. Прилегающие к бывшему НИИ агропром территории показались мне сначала очень спокойным местом. Но это был только морок. Против долга, создавшего базу в этом месте, будто сама природа воспротивилась. Война велась жестокая, передышки означали лишь краткое зализывание ран. Блокпост клана встретил меня стрельбой. Бойцы в серо-черных комбезах отбивали атаку стаи псевдособов. Мутировавшие волки стремительно атаковали, кружа вокруг укреплений. Положение создавалось критическое. Когда я, поднявшись в гору, увидел всю панораму и услышал отчаянный призыв на общей волне, второй блокпост докладывает, подверглись атаке мутантов, есть раненые, тяжелые, просим помощи. Откликнулись две группы, Долга и Вольняк. Одна была в километре, вольные же шли с Янтаря. Отозвался и я. Подойдя метров на 100, я открыл огонь, стараясь прикрыть восьмерку долговцев, из которых двое уже были серьезно ранены. Стая действовала слаженно. Несколько особей кружили, стараясь отвлечь стрелков, чтобы остальные, ворвавшись в периметр, завершили начатое. Слишком умно, даже для псимутированных зверей. Значит, следует искать дирижера. Мелкий моросящий дождь, сопровождавший меня с самого утра, начинал становиться проблемой. Видимость была не ахти. Поэтому я решил чуть спуститься и накинул монокуляр. Тот выдал мне силуэт по курсу. Переключив ПНВ в активный режим, я увидел режиссера этого спектакля. Щуплая фигура с огромной непропорционального размера головой то ли инстинктивно, то ли азартно размахивала руками. Я дал по фигуре короткую очередь и резко сместился правее. Дирижер пошатнулся и утратил контроль над стаей, которая как-то разом прекратила организованные атаки на блокпост и начала откатываться, рыча и визжа. Я дал еще две очереди по силуэту, и тот упал. Помня об особенностях контролеров, я опасался подходить слишком близко. Но силуэт не шевелился, и я двинулся вперед. Тем временем атаки прекратились совсем, а бойцы на блокпосту приободрились. В сторону откатывающейся стаи результативно выстрелили из подствольников, и остатки скуля ретировались. Подойдя к кустам метров на 20, я увидел тело контролера. Тот смотрел на меня, но, видимо, не замечал. Прицелившись, я выпустил короткую очередь в голову, и тело, последний раз вздрогнув, замерло. Только теперь я почувствовал жжение в том месте, где талисман прилегал к моей коже. Он защитил меня от последней атаки контролера. Блокпост оживал. Долговцы восстанавливали систему обороны, один оказывал помощь своему товарищу с прокушенной ногой. Бинты моментально окрасились кровью. «Вовремя ты подошел», — приветствовал меня сухощавый долговец с тремя нашивками. «Нас они здорово прижучили. Мы знали, что ими кто-то двигает, но найти его не могли». «Свои люди, сочтемся», — ответил я. «Ищешь кого, наемник?» «Да, некоего стрелка». «Что, так видно?» «Профессионализм не пропить», — усмехнулся сухощавый. «Снаряга у тебя свободовская, но хватка и повадки не ихние. Те трижды бы подумали, прежде чем в наши края переть. А по твоему вопросу...» «Мы здесь с сегодняшнего утра, так ты первый, кто на нас вышел». «Глазастый, как звать-то?» «Шпала». «Ну, будем знакомы, я Шрам». У сухощавого ожила рация. «Второй, это база, через 15 минут встречайте». Шпала поморщился. «Вот тля». И уже в рацию. «Нападение отбито. Прошу разрешения вернуться на базу. Есть раненые. 200-300. «База приняла. Второй. Вас сменят. Отбой». «Понял. Отбой». Дождавшись окончания разговора, я спросил. «И часто у вас тут так?» «Почитай каждый день». Подошли 8 долговцев. Вооружены АН-94, у троих с кострами, у одного РПК, еще один, видимо, сапер. Они сменяли Шпалу и его бойцов. Вдевятером мы отошли от блокпоста, вернее, шли только 7. Двоих пришлось нести в центре строя на самодельных носилках. Итого только 3 активных штыка. Внезапно послышался непонятный шум. Казалось, что звуки идут отовсюду. Носилки тут же были поставлены на землю, и все схватились за оружие, пытаясь определить направление угрозы. Боец с прокушенной ногой стал подниматься с носилок, когда рядом с ним материализовалась полупрозрачная фигура какого-то монстра. Раненый успел 2 раза выстрелить из своего ПММ в упор, когда этот некто схватил его и огромными прыжками удалился. Запоздалая пальба никакого эффекта не принесла. Я мог бы поклясться, что как минимум 4 моих 7 попали в корпус монстра. Тот даже не почесался. Следующее столкновение с местной фауной состоялось почти ровно через 1 км. Нас пытались атаковать несколько снорков. На этот раз все закончилось в нашу пользу. Мутантов просто нашпиговали пулями. Еще пара снорков вяло пыталась атаковать группу, но дружный огонь из 5 стволов заставил мутантов искать спасение в пролеске. Тоха был прав, окрестности агропрома кишели мутантами. Блокпост базы долга в здании НИИ «Агропром» был укреплен серьезно. Два пулеметных гнезда держали подходы к периметру базы. Вдоль колючки пущена спираль «Бруно» – заграждение из тонкой стальной проволоки, очень неприятная штука для нападающей стороны. На вышках сидели снайперы, в земле явно чувствовалось железо. Уж без мин точно не обошлось. Бойцы несли службу справно, чувствовалась дисциплина и твердый почерк армейских структур. Меня припроводили в гостевой сектор, и тут я встретил своего старого знакомца по горячей заварушке в одной юго-восточной европейской стране. «Молчун, черт лысый, ты!» Ко мне приближался рябоватый Женька Воронов в камке и с майорскими погонами. «Ворон, я! Вот уж точно мир тесен!» Мы обнялись. «Какими судьбами к нам?» «Да вот, мимо шел, дай, думаю, навещу старого друга», — усмехнулся я. «По службе». «Так ты же вроде из конторы ушел». «От них ушел, теперь на вольном выпасе». «Значит, в наемники подался». «Слушай, иди к нам. С Петренко я договорюсь. Спец твоего профиля нам ой как не помешает». «Не могу», — с искренним сожалением ответил я. «Подписался, понимаешь, на контракт». «Жаль». «Но должок за тобой есть», — напомнил он мне. Чувствовалось, что ему определенно что-то от меня нужно. Определенно есть какая-то сложная задача, вроде ликвидации одного из полевых командиров. «Если кого убрать, не по адресу», — сказал ему я. «А о долгах я помню». Тот с облегчением вздохнул. «Значит, поможешь», — констатируя факт. «Помогу, но и вы мне тоже, услуга за услугу. Чую, раз я нужен, значит, профиль узкий, а работа сложная». «Ну вот и хорошо. Идем. В тире оставишь сброю и пойдем к Петренко». Петренко оказался тоже бывшим армейским, хотя слово «бывшим» к таким людям неприменимо. Он развернул передо мной схему на желтоватом листе миллиметровки. «Это чертежи подземных уровней аэрационно-водоочистной станции, когда-то обслуживающей Припять и прилегающей территории заводского комплекса. Работа предстоит сложная. Специалистов вашего профиля у меня нет, а предыдущие попытки дважды потерпели неудачу. Нам нужен лидер штурмовой группы, который проникнет на центральный пост и, открыв заслонки коллекторов, затопит этот уровень». Карандаш уверенно скользил по схеме. «Ваше согласие для нас очень своевременно. Операцию мы планировали давно, и ваше прикрытие будет обеспечено всеми нашими огневыми средствами. Обеспечение тоже вопросов не вызывает. Шмеля не обещаю, но штурмовое оснащение есть. Вопросы?» «Сколько входов ведут к центральному посту? На схеме указаны два». «На самом деле вход один. Дублирующий проход давно обрушен». Он перечеркнул один из выходов. «А что здесь?» «Мы точно не знаем, так как карты этих тоннелей у нас нет. Могу лишь предполагать, что это сервисные тоннели коммуникации, обеспечивающих весь комплекс энергии. На всякий случай они были нами заблокированы». «В чем причина затопления?» «Своевременный вопрос. Там находится крупное гнездо мутантов, которые сильно осложняют обстановку в нашем районе. В основном там гнездятся снорки, но есть и кое-что еще нам неизвестное. Одна из групп разведки, ушедшая на этот уровень вопреки приказу», — тут полковник поморщился, словно от зубной боли, — «была атакована неизвестным противником и уничтожена. Мы хотим полностью устранить потенциальную угрозу нашему положению в этом районе». «Ну и халтурку ты мне подкинул», — сказал я Ворону, когда мы вышли от полковника. Женька принял это на свой счет и помрачнел. «Ладно, не на похороны», — заметил я. «Двум смертям не бывать, а одной, ну, никак не миновать. Живем-то один раз. Давай, знакомь с командой». Через 4 дня наша группа из 6 человек, вся в тяжелых БЗК с ПНВ активного типа, вооруженная валами и ОЦ-14, 9 мм, чтобы иметь преимущество в огневой мощи перед предполагаемой живностью, тяжелая пуля, выпущенная с дозвуковой скоростью, должна остановить любого атаковавшего нас мутанта, исключая, пожалуй, псевдогиганта, но такие не очень любят подземелья, а для гарантии 2 грозы были выполнены в автоматно-гранатометном комплексе, что сильно добавило нам огневой мощи и резко снизило возможность рикошета в подземных тоннелях, подходило к месту проникновения. После очередного выброса мутировавшая живность активизировалась, и пулеметчики работали на всю катушку, превратив прорыв мутантов в бойню. Закинув в тоннель для порядка пару светозвуковых зорек, мы начали спуск. Первые полчаса все шло как по маслу. Редкие снорки, попадавшиеся нам на пути следования, тут же уничтожались. Крысы нас избегали. И до входа в центральный пост мы дошли четко, как и планировалось. Но вот дальше весь план полетел к чертям. Наша авангардная тройка шла впереди, когда я краем глаза заметил, что идущий справа от меня черный поднимает свой вал и нацеливает его на товарища. Он успел выстрелить, прежде чем я понял, что происходит, а идущий в авангарде птаха упал, получив две пули в спину. Где-то рядом был контролер. Черный развернулся на меня, и я выпустил короткую очередь ему в область груди. Тяжелый целевой боеприпас пробил бронежилет. Долговца швырнуло на стену, и он сполз по ней, выронив автомат. Я заорал опешившим сзади бойцам: «Назад, мать вашу!» и, схватив птаху за разгрузку, поволок к ним. Парень был жив. Обе пули проломили бронепластину и чудом не дошли до тела. Долговцу повезло, что его покойный товарищ снарядил магазин патронами с оболочечной мягкой пулей, рассчитанной на максимальный останавливающий эффект. Но теперь находился в нокауте. Хвала моему богу! Ребятки поняли, что к чему, и, подхватив птаху, попятились назад, в нишу к лестнице. Я дослал вогу и пошел вперед. Контролеров оказалось двое. Прежде чем на меня обрушился тяжелый удар, я успел выстрелить в них. Результатом я полюбовался, придя в себя минуты через две. Граната попала четко меж ними в стену на уровне головы, и теперь два тела почти симметрично валялись на обломках каких-то ящиков. Контролировать не пришлось. Одному осколком снесло полчерепа, и мозги были расплесканы по стенке, а второго ударной волной швырнуло на кронштейн, и стальной уголок теперь торчал из затылка. В ушах стоял звон, а автоинъектор аптечки вколол мне антишоковый препарат. Талисман продолжал хранить меня. Я глотнул воды из медузы и вернулся к бойцам. Похоже, парочка контролеров задела и их, но не сильно. Птаха пришел в себя и теперь держался за бок. Обе пули попали в область печени. «Идти можешь?» «Дай пару минут и станцую», — улыбаясь через боль, пробормотал боец. 15 минут отдыхаем», — приказал я. «Черный?» «Ему не повезло». Под светом фонаря рассмотрели место попадания в БЗК. Пластину придется выкинуть. Медведь, медик по образованию, осмотрел бок. Там расплывался солидный синяк, словно от удара копытом. Такой же синяк я видел, когда мой отец погиб на соревнованиях по спортивному пятиборью. Полутонная лошадь приземлилась на него передними копытами, одно из которых пробило ребра. Осколок кости разорвал легкое, и даже оперативное вмешательство в госпитале СКВО не помогло. Так в 8 лет я остался с матерью. Отогнав тяжелые воспоминания, я сосредоточился на работе. Гибель товарища заставила ребят выбросить из головы последнее благодушное настроение и добавила решимости. И мы двинулись дальше. Вскоре пришлось воспользоваться масками замкнутой дыхательной системы. В воздухе витал удушливый запах хлора. Еще через 2 минуты наш медик отличился с первого выстрела, уложив Бюрера метров с 30. Стрелял он на звук, так что у парня было хорошее будущее. Похоже, что Бюрер сюда забрел случайно. На полу, покрытом склизковатой грязью из-за избыточной влажности, больше следов не было. А по стенам эти карлики лазить не умеют. Добрались до центрального поста мы нормально. В соответствии с планом я прошел в комнату, а боевики контролировали выходы главного тоннеля от нежеланных представителей враждебной фауны. Пульт был под напряжением. Схему включения я изучил и теперь действовал в соответствии с ней. Запустив моторы, отпирающие заслонки шлюзов аэрационного бассейна, я двинул к выходу. Вот тут-то мы с бойцами и разделились не по своей воле. Часть стены, видимо, промытой грунтовыми водами, рухнула, и пласт глины с песком заполнил тоннель, отрезав меня от команды. Я остался один. Ситуация, на первый взгляд, безвыходняк. Но что-то мне подсказывало, что это не так. И я пошел по коридору, увязая ступнями в мокром песке. Так я дошел до решетчатой двери, запертой на тюремный замок. Другого пути не было. Путь назад преграждал обвал, а слабое дуновение воздуха показывало, что тоннель имеет выход. Замок сам по себе несложный, и вскрыть его, даже не имея инструмента, было легко. Пружины подгнили, и мне удалось сдвинуть шомполом собачку сначала на одно деление, а потом и открыть дверь. Тоннель шел горизонтально. Судя по маршрутизатору в ПДА, я направлялся в сторону железнодорожного депо. Ну что ж, пойдем посмотрим. Через полчаса я оказался у лестничного пролета, ведущего вверх. Он был освещен лампами дневного света, часть из них мерцала, но дискомфорта мне это не создало. Ток воздуха явно указывал на то, что тоннель имеет сообщение с поверхностью. Стараясь ступать мягко, я начал подниматься по лестнице. Предосторожность мне не помешала. Через 5 минут я наткнулся на пару мародеров. Достав сердюка из кобуры, я ждал. Пара прошла мимо меня, стоявшего в тени от яркой 100-ваттки, и ничего не почуяла. Вооружены они были АКСУ, так что в моем БЗК мне их пукалки проблем серьезных не доставят. Пистолет выстрелил 2 раза, и замыкающий упал на пол. Передний отреагировал быстро, но недостаточно ловко. Запутавшись в куртке, он всадил себе пулю в ногу и теперь визжал, как поросенок. Я пристрелил его и приготовился к появлению любопытных хозяев. Их было 4. 2 с помповыми фортами, 1 аж со знакомым до слез по фильмам о войне немецким МП-38 с алюминиевым крюком, где берут от такой музей. Последним был с более серьезной штукой – СКС. Но «Гроза», хвала конструктору, была хороша для подобных столкновений в условиях катакомб, и 9-миллиметровые аргументы целевого назначения перевесили чашу весов в мою сторону. Больше никто меня не побеспокоил. Обшмонав трупы, я нашел довольно редкий и дорогой артефакт «Лунный свет», штук 5 медуз, не помогших их владельцам, ночную звезду и губку, прозванную так за то, что артефакт буквально впитывал в себя радионуклеиды из организма владельца. Губка имела и неприятный побочный эффект, снижая мышечный тонус, но наличие лунного света позволяло мне нивелировать отрицательные воздействия. А электр, где последний рождается, в подземелье быть не должно. Мародеры явно пришли с поверхности в поисках чьего-то тайника. Координаты его были занесены в ПДА одной из гиен, и я решил полюбопытствовать. Любопытство мое было вознаграждено. Это оказался один из тайников группы «Стрелка». Там я, хорошо пошарив в привычных для тайников местах, люди, желающие что-то спрятать, обычно выбирают укромные места, но, имея конторский опыт в подобных делах, найти тайник не составило труда. Я нашел пластиковую коробку с несколькими флешками. Бегло просмотрев файлы на флешках, я нашел часть материалов по выжигателю мозгов, который находился под янтарем, запущенным и заболоченным озером. Материалы указывали на то, что стрелок целенаправленно собирался проникнуть в центр зоны, к монолиту. Указывались контакты. Но время дорого, поэтому я просто скопировал все материалы на свой ПДА и вернул флешки на место. Потом аккуратно замел следы своего присутствия и выбрался из тайника. Наверх я поднялся без больших приключений и, к моему удивлению, вылез всего в 200 метрах от базы долга. Правда, поднявшись, пришлось покрутиться. Я оказался промеж 2 близко расположенных трамплинов и радиоактивной плеши. Но обошлось, и я, обойдя минное поле и заграждение, вернулся на базу долга. Ворон посмотрел на меня сначала как на выходца с того света. «Вернулся, черт, а мы тебя уже похоронили», — признался он. «Группа доложила, что тебя засыпало обвалом, а ты живой, чертяка!» «Не спешите нас хоронить!» — пропел я и ухмыльнулся. «Дел еще по маковку. Дай помыться да пожрать. И спать хочется». «Да уж устрою в лучшем виде. Слушай, завязывай со своим и приходи к нам. Капитана получишь. Петренко вертушку из Москвы выбил. Можно будет с Большой Землей общаться спокойно». Я обещал подумать и, скинув грязную сбрую, пошел в баню. Баня оказалась действительно баней, с парилкой, правда электрической, но пар был хорош, и я сладостно потел, размышляя, что делать дальше. Видимо, придется идти на болото, к Лебедеву. К базе ученых на Янтаре меня вряд ли подпустят военные сталкеры. Но об этом потом.